Глава 6. Салон лимузина. Где-то в Москве. «Александр Михайлович, аппетит у вас, конечно, впечатляющий!» — расхохотался Котов Марк Маркович, тот пожилой мужчина, который привез меня к императору. Старик, оказывается, его личный помощник по особым делам. «Не аппетит, а потребности», — покачал я головой в ответ. «Но тяжелые стационарные огневые точки «Ромашка»? Вы собираетесь оборонять крепость от полчищ чудовищ?» «Вообще-то так и есть. Поэтому и боеприпасы нужны, причем в огромном количестве». Я продолжал листать список вооружения на планшете и ужасаться ценам. «Благо, империя мне должна огромную сумму денег». Ругались и спорили мы с императором весьма долго, но все же договорились. «Империя все мне компенсирует оружием и боеприпасами. Патенты, штрафы, компенсации, недвижимость». Алиса подготовила для суда целую кипу бумаг, и суммы там правда выходили астрономические. «Ну, в таком случае да, но их установка весьма трудна и неудобна. Они предназначены для долговременных позиций». «Не вижу в этом проблем». В моей руке появился бочонок с пивом кобольдов, потом исчез. «Тогда да». Он немного подзавис, а я все листал и листал. Тут было очень много видов оружия, брони и различной техники. Производила не только империя, но и аристократы. Однако продажа товара осуществлялась только через империю. «А минометы почему не берете?» — поинтересовался старик, когда немного пришел в себя. «Ими нужно уметь пользоваться». Кинув на старика взгляд, вернулся к планшету. «Минометы — это хорошо. Минометы — это здорово. Но у меня нет минометчиков, как и времени на обучение людей. Так что брал я лишь то, чем может пользоваться каждый, ну почти каждый. Во всяком случае, суммы вышли колоссальными. Долговые миллиарды испарялись, как вода на солнце. Однако я остался доволен». «Ну что ж, не желаете поужинать, пока идет сбор вашего заказа?» «Так быстро?» — искренне удивился я. «Конечно, все хранится здесь, в Москве». Пожал тут плечами и заулыбался. «Ну хорошо, но, пожалуй, на этот раз я буду без своих дам». Старик расхохотался, поняв, о чем я. «А я все о той же Мавритании. В общем, вскоре мы оказались в весьма неприметном ресторане. И, судя по всему, он для избранных. Здесь трапезничали лишь силовики. Поэтому было тихо, скромно, но со вкусом. Что ж, попробуем местную кухню». Город, захваченный орками, некоторое время назад. «Стой, тварь!» — рычал зеленокожий гигант, мчась по переулкам разрушенного города. А гнался он за двумя гоблиншами. «Нефиг было своим членом размахивать перед моим лицом!» — хохотала одна из девушек и тащила стреляку массивный автомат. Ей помогала вторая девушка. «Убью!» — кричал здоровяк без штанов. Сверху на нем была броня и даже шлем. Руки в крепких перчатках, на шее ожерелье из черепов гоблинов и их длинных ушей. «Давайте!» — раздался крик. И вдруг веревка, которая лежала на земле и была замаскирована грязью, резко поднялась и натянулась. Орк, конечно же, споткнулся и с грохотом рухнул. Тут же из окон домов слева и справа выскочили три гоблинши. Одна из них беловолосая, с экзо рукой, в которой был топор. «А-а-а-а!» — взвыл здоровяк, когда его начали рубить и резать. Но тут же подбежало еще больше гоблинов, и его быстро заткнули. «Отличный улов! Пятый за сегодня!» — выдохнула беловолосая. «Да, босс-оре, мы гроза орков!» — заулыбалась худенькая и болезненная на вид девушка. Она была новенькой в банде Оре. «Труп в подвал, добычу на базу», — приказала она и принялась наблюдать за новенькими. Действовали они весьма умело, но за всеми нужен был глаз да глаз. В скором времени женская банда из 12 гоблинш двинулась на базу. Они несли в руках и тележках снаряжение орка. Оно было очень тяжелым, но при этом имело ценность. Виляя по улицам города, девушки добрались до трехэтажного здания, вокруг которого когда-то находился сквер. Здание же являлось особняком. Здесь жили богатые люди. Но все было давно разграблено, а деревья в сквере спилены. «Гене, ты чего такая нервная?» — спросила Уре, идущая впереди. «Я? Да ничего, просто рада победе». «Мы все рады, и их будет еще больше, потому что...» Договорить беловолосая не смогла, потому что из дома напротив выпрыгнул орк, а за ним второй и третий, и не только из этого дома. Гоблинши осознали, что окружены. Сотни орков! Уре обернулась, а Гене уже мчалась прочь и махала руками, но пуля, выпущенная одним из орков, снесла ей голову. «Дура!» — подытожила беловолосая, с яростью смотря на зеленых. «В здание, кто хочет сдаться на колени и молитесь, что откупитесь своими телами и останетесь после этого живы!» Уре кинулась в дом, а половина новеньких тут же упали на колени и подняли руки. Остальные кто как. Часть поспешила за беловолосой, другая растерялась. В итоге растерянные все же бросились к зданию, но было поздно. Раздались выстрелы, и тела попадали на землю. Оре с остальными уже была внутри и выглядывала из окна. «Что будем делать, босс?» Та худенькая гоблинша тряслась от страха, но была подле Оре. «Верить мне и подчиняться!» Беловолосая была спокойна, а взгляд решителен, что не сказать об остальных. Орки же стремительно сужали кольцо вокруг особняка. Тех, кто сдался, просто оглушили, но не стали убивать. Впрочем, все они лишь новички. «Эй, тварь беловолосая, сдавайся! Все вы сдавайтесь, иначе хуже будет!» выкрикнул один из орков, но необычный. У него была механическая левая рука, а вместо глаз — два окуляра. Нижняя челюсть же сделана из металла, а зубы представляли собой острые треугольники. «Иди к дьяволу, мразь!» — прокричала Уре. «Мы вас всех... Только суньтесь сюда! Вы все сдохнете!» В ответ орки расхохотались, а главный орк махнул рукой, и толпа кинулась в здание. Вот только никого там не обнаружили. «Идиоты! Здесь тайный ход! Они попросту сбежали!» выругался полумеханический орк. Он находился в просторном холле без дверей и окон. Все давно стащили. «Где подвал?» «Сюда!» Один из воинов повел командира через весь холл и указал на лестницу вниз. «Вот первый и иди!» Полумеханически пнул воина и пошел следом. Но ни дверей, ни тайных ходов в подвале не обнаружили. Лишь всякий хлам и снаряжение орков. Броня, нагрудники. «Идиоты! Броню поднимите! Под ней и должен быть проход!» Договорить он не успел, так как один из орков поднял нагрудник, а под ним в дыре в полу обнаружилась взрывчатка. И не только под ним. Прогремела череда взрывов, уничтожая особняк и всех орков, как внутри, так и снаружи. Тем временем группа гоблин шла по подземному тоннелю. Его уже давно прокопали, причем не гоблины, а вел он в подземное убежище местных, причем с местными. «Босс, вы вернулись!» Обрадовались две девушки в помещении, куда выбралась Оре. «А остальные?» «Сработала ловушка. Нек сдох», — ответила беловолосая и похлопала лопоухую по плечу. Она вышла из небольшого помещения и попала в просторную комнату отдыха. Точнее, раньше она была такой. Сейчас же здесь гоблинши что-то мастерили, паяли, плавили и пили. Но не только они. Также присутствовало двое худых мужчин и женщина. Они помогали. Все были худые, однако когда Уре нашла их, люди здесь почти умирали от голода. Сейчас же все работают сообща. Девушка довольно кивнула и пошла в одно из помещений, но, войдя внутрь, поморщилась от дыма и запаха химии. Вот только... «Скоро мехбосс Оре покажет вам всем!» На милом лице беловолосой девушки появился хищный оскал, а взгляд ее пал на боевой экзоскелет, который собирали семеро гоблинш и двое голубокожих мужчин. Усадьба. Некоторое время спустя. Домой я вернулся весьма поздно, уставшим, но усталость эта была приятной. Очень приятной. Однако, похоже, больше меня моим покупкам радовались другие. «Ха-ха, Саш, ну это как вообще? Против кого эта винтовка? Сбивать драконов?» Ржала Анюта, держа в руках 3,5-метровую снайперскую винтовку. «Хотя это скорее гаубица». «Почти. Это винтовка калибра 40 миллиметров». Предназначена для уничтожения военной техники, боевых вертолетов и сильных монстров. А когда мы зачаруем боеприпасы... Я уже возбудилась. Тьфу на тебя! — выругался я, а сестра заржала. Нужно ей мужика найти. Винтовка была экспериментальной, и всего имелось 10 образцов. 8 используются в том подземелье, где сражается император. «Одну потеряли. Последнюю купил я. Помимо этого, ромашка. Одну из них уже установили, и это была стационарная огневая точка. Она представляла из себя полукруг из толстой брони, которая пластинами цеплялась на каркас. Также имелась двухствольная пушка калибра 30 с чем-то миллиметров». Еще там были кресло стрелка и система подвода боеприпасов. Также здесь использовалась система продува и охлаждения. Но еще и был энергобарьер повышенной мощности. Так что эльфам будет весело. Всего в холле я установлю 10 ромашек и 5 в запасе. Сделаю в полу выемку для боеприпасов. Ну и может гоблины придумают что-нибудь. «Далее из покупок». «Не сломайте только!» — повысил голос, глядя на голема Марии и 3-метрового оранжевого робота. Сложно понять, что это такое. Или боевой костюм, как чистильщик, или все же пилотируемый робот. Но назову его все же роботом. Название у него «Старатель», но и куча цифр. По сути, это робот-строитель, экспериментальная модель для работы в подземелье. Но очевидно, что эксперимент провалился. Все же робот слишком дорогой. Куда дешевле использовать обычных людей. Ну и, пожалуй, главная причина. Такой здоровяк попросту не пролезет в большинство подземелий. Достаточно вспомнить подземелье, чтобы попасть в которое нужно пролезть в люк танка. Зато этот робот очень крепкий, так как изготовлен из металлов, добытых в подземелье. Плюс он обладает встроенным энергобарьером, пусть и не очень мощным, но главное – это его высокая физическая сила. Или механическая. Сейчас я вижу, как он чистой силой давил голема Марии, что очень даже неплохо. Жаль, что он не может восстанавливать повреждения, как голем блондинки. И нет, это не все покупки, лишь крохотная их часть. Сегодня я потратил денег в основном долговых, больше, чем бюджет некоторых не самых бедных областей империи. Но оно того стоило. В этом я даже не сомневаюсь. Оказавшись в гостиной, смог наконец-то расслабиться. Также узнал, что енот передал мне мои кристаллы. В целом все шло хорошо, даже очень хорошо. И это настораживает. Постоянно вести не может. Впрочем, бдительности я больше не теряю. Еще один момент. Чистильщика я отдал волшебнику. Он обещал, что найдет того, кто починит машинку. Ну и я закупил обещанное для зверя людей. Точно, нужно сходить к голубым. Допив чай, я поднялся с дивана. В гостиной находились лишь я, Клео и Альф. «Панри!» — произнес Красный, а я с недоумением уставился на него. «Их народ так называется. Как вы русский, так они панри». «Хм, спасибо. Полезная информация». Поднявшись, потянулся и направился к выходу. Но в холле застал какую-то вакханалию. Гоблины что-то выбрались из своей норы и сейчас кланялись оранжевому мехбоссу. «Владелец!» — воскликнул Кзор и вскочил на ноги. «Что вы тут устроили?» «Мы пришли просить выпустить нас на вылазку!» Глаза зеленого уродца, как и его банды, из сотни с лишним зеленых, горели от предвкушения. «Мы покажем здоровякам, кто мы есть, соберем больше верных воинов и добудем материалов!» «Ты же помнишь, во сколько мне обходится смерть каждого из вас?» «Да, мы и накопили на компенсацию!» «Раз так, то противиться я не стал. Все равно собирался в тот мир. У корпоратов же все еще проблемы. Ну или у президента. Во всяком случае, самолетами еще занимаются. Сегодня они точно не полетят. Летающие машины стояли кучу времени без присмотра, так что требуют ремонт и обслуживание». Дверь открылась, и мы вышли в коридор одного из домов пустого города. «Альф будет открывать дверь каждый час», — сообщил гоблинам и закрыл дверь. А после вновь открыл, но уже в лагере голубых. Точнее, панри. Выйдя из усадьбы, я попал в просторное помещение, где проживало человек 100. Те сразу оживились, увидев меня. И, кстати, выглядели люди уже куда лучше. И дело даже не в кормежке, ведь еда у них появилась, а скорее в атмосфере. У людей появилась надежда. Пройдя через помещение, вышел в коридор и поймал идущего мимо солдата. Тот увидел меня и подошел. «Вы к Тайшу?» «Да, отведешь?» И он отвел, а пока шли, я приметил изменения в лагере. Здесь стало больше людей. Что-то чинилось, что-то делалось. Царила энергичная суета. Народ к чему-то готовился. И вот вскоре я добрался до кабинета квартиры главы лагеря. Правда, тот где-то ходил, так что пришлось подождать. А пока ждал, посмотрел на людей, на солдат и на то, как панри удлинили бронекостюмы. В целом неплохо. Изменения почти незаметны, но не уверен насчет герметичности. Хотя не думаю, что она тут кому-то нужна. «Медведь!» — я вдруг услышал бодрый голос Тайша. Тот был в гражданской одежде, а с ним голубокожий старик. Пожав ему руку, вошел в комнату, и мужчина сразу перешел к делу. «Есть лагерь орков, сравнительно небольшой, но им управляет мехбосс. И под лагерем расположено тайное хранилище оружия. И оно нужно Тайшу, очень нужно. Настолько, что он готов пойти на штурм и понести кучу потерь». «Ха, мехбосс, значит?» — погладил я медвежий подбородок, глядя на двух панри. «Хорошо, я согласен. Но так как основную ударную мощь представляю я со своими людьми, половина добычи моя». «Хорошо». С трудом, но согласился тот. «Ха, а он благоразумен. За бесплатно тратить свое время я не намерен. Мое время — это не только моя жизнь, но и целых миров. Что же тогда я делаю здесь? Ну, потому что это выгодно». Обговорив все, мы пошли посмотреть на этот лагерь. Правда, идти пришлось по канализации. Но здесь не было орков, да и гоблины не любили сюда соваться. И вдруг поступило сообщение о гибели гоблина-слуги. А за ним второе. Похоже, Кзор влип в передрягу. Надеюсь, они там все не передохнут. Благо, прошла минута, потом полчаса, и новых сообщений не поступило. Зато мы пришли куда надо. Ну, почти. Еще минут 10 мы виляли меж домов, пока не прибыли к огромному торговому центру. Он был огорожен плотной стеной из разбитых автобусов, автомобилей и даже военной техники Панри. На этой стене бродило несколько десятков орков, патрулировали, а еще несколько гоблинов карабкалось по стене и забивали в нее металлические пластины. Врата высокие, 8 метров, и в ширину столько же. Похоже, здесь что-то вроде логистического хаба. Территория вокруг торгового центра, который выглядел как 3 соединенные между собой консервные банки, была заставлена транспортом, включая переделанные танки и различную технику. Торговый центр же укреплен словно крепость. Вижу в окнах стволы пулеметов и орудий. Здесь вечер еще не наступил, но до него уже было близко. Еще час, и начнет темнеть. Так что стоит подождать. Идеальное время для нападения – это либо глубокая ночь, либо прямо перед рассветом. А еще я не вижу прожекторов или чего-то для освещения округи. Впрочем, учитывая, сколько стволов направлено на внутреннюю территорию крепости, надобности в освещении особой нет. «Что-то мне не хочется штурмовать эту крепость», — рассмеялся я, поглядывая на нее в бинокль. «Там оружие, которое так нам нужно», — ответил Тайш. Он рядом стоял. «И ваша смерть». «Там не так много противников, как кажется. Мы несколько дней наблюдали за лагерем. Насчитали не больше 200 противников». Я посмотрел на него с ухмылкой. «Эти 200 размажут людей Тайша об асфальт». «Сделаем так. Нападать будем изнутри». «Двери», — догадался тот. «Но ведь орки не оставляют дверей». Я лишь хмыкнул, и в руках появилась дверь. «Я понял. Хорошо, я все понял. Берем крепость штурмом изнутри». «Ага». Продолжив наблюдать за лагерем, заметил немало интересного. Но особенно было жалко танки. Орки из них сделали какую-то неведомую фигню. Видимо, иначе просто не могли уместиться внутри. Но даже так, вдруг их можно будет продать. Посмотрим, смогу ли перенести хотя бы один. Далее я отпустил Тайша с людьми, а сам поставил дверь в доме, где мы находились. Благо, у меня есть все необходимые инструменты. И опыт. Дверных дел мастер, блин. А вот научился бы я использовать магию земли на железобетон, все было бы куда проще. Но не буду плакаться. Дверь поставлена, я в усадьбе, как раз успел к ужину, после которого я собрал всю свою женскую бригаду. Ро, Мари и Инана пока не брал. Но они были наготове. Просто те пушки орков слишком больно бьют, могут и защиту пробить. Но сперва выпустил Алису. У нее с собой был камень привязки. Все же там ведь есть тайное хранилище. Однако если это хранилище охраняет неформатная дверь, камень не подействует. Во всяком случае, задача у Алисы одна — нейтрализовать мехбосса. Вряд ли он постоянно сидит в своей броне. Так что нужно будет либо броню повредить, либо убить орка. Пока Алиса проникала в лагерь противника, используя свою силу, я, обняв Леру, взлетел. Девушка держала в руках артефакт-расходник «Пелена невидимости». Пелена создает купол, а не сферу невидимости. Так что если кто-то посмотрит на нас снизу, то увидит... Но, честно говоря, не представляю, как орки могут смотреть вверх. разве что изогнуться назад. У них же шеи нет. Лететь пришлось медленно, потому что иначе невидимость будет рябить. Но артефактов-расходников у меня целая гора. Минут через 15 мы оказались на крыше торгового центра. Точнее, левого корпуса. Обозначу его как второй. Первый напротив входа, а третий правее и дальше. Все они имеют 5 этажей и соединены надземными переходами. А также на крышах находились наблюдатели. Но они нам не помешали. Мы просто прошли мимо всех и опустились на 5-й этаж. И тут орки жили. 2 сотни, говоришь? Да тут их не сосчитать. 5-й этаж 2-го крыла был завален сотнями пьяных тел орков. Вонь здесь стояла страшнее, чем в свинарнике. А еще почти не было стен. Их попросту снесли, чтобы получить больше пространства. Дверь здесь не поставить. Зато можно убить всех орков, что я, собственно, и сделал, оставив здесь невидимку. Броня Леры позволяла ей становиться невидимой, а кошачья грация не даст ей издать и звука. Но если орки все же что-то заметят, они попросту ничего не поймут, ведь никого не найдут. Вскоре я оказался на 4-м этаже, и здесь тоже все жилое. А вот 3-й являлся чем-то вроде рабского лагеря. Здесь жили и работали гоблины. Мелкие готовили еду, стирали обосранные вещи орков и чинили снаряжение. Что интересно, при мне один гоблин позвал другого помочь ему с готовкой, и тот, бросив стирать в тазике обгаженные штаны орка, начал нарезать что-то вроде местной картошки. Помыл ли он руки? Конечно, нет. Этаж представлял собой центральную часть, где и шла основная движуха, а также 6 секторов. В одном, судя по манекенам, был огромный магазин одежды. Сейчас там прачечная. В соседнем была кухня, потом мастерская и так далее. В прачечную я не пошел, там воняло, а вот на кухне нашлась подсобка. Заодно гоблины имелись. «Эй, ты!» Поймал я гоблина, который нес мешок. «Да, уважаемый!» Немного перепугался тот, глядя на мою медвежью морду. «Приведи еще 3 и возьмите инструменты! Быстро!» Рыкнул на него, и того будто ветром сдуло. И вскоре пришло 4 коротышек, напуганных. «Вот дверь!» Она появилась в моих руках. «Ставьте!» Гоблины принялись шустро все устанавливать, и я каждый раз диву даюсь тому, как ловко они все делают. Даже друг другу на плечи встают, чтобы достать до верхних петель. Когда те закончили, я хлопнул по ней и довольно кивнул. «Молодцы! Вот награда!» В моей руке появилось 4 палки колбасы. Закупил ее для Тайша. Она долгого хранения, так что быстро не испортится. Те взяли их в руки, словно это ценнейшее сокровище. Один откусил и замер, а из глаз слезы полились от счастья. И, похоже, зря он откусил награду в присутствии остальных гоблинов, потому что запах колбасы распространился, и 10 взглядов гоблинов, поваров, направились на эту 4. Потекли слюни, и работяги заозирались, а потом начали есть, прямо давиться. Те зарычали и бросились на этих. Но я топнул ногой и рыкнул. «А ну не трогать! Это их награда!» «Уважаемый, я тоже могу работать! Я!» Как-то неожиданно все вокруг заполонили гоблины. «Ха!» Я с интересом окинул их взглядом, после чего в моей руке появился мешок с колбасой, а в другой — бутылка с ядом. Вскоре этот лагерь будет уничтожен, а это яд. Отравите орков и помогите с их убийством. Тогда вы не только получите вкуснейшую колбасу, но и сможете сбежать отсюда». «Колбаса! Вот как называется пища богов!» — пробормотал тот, который уже почти съел палку колбасы. «Убьем! Мы убьем их!» — взревели зеленые коротышки. «Кажется, я нашел Ахиллесову пяту орков. Ха, это сражение будет как минимум забавным и кровавым!»